Опять выстрел? Это Бопре, убивающий себя от отчаяния. Мадам Бопре вскрикивает, бросается к дверям, но является сам Бопре и несет убитую лисицу или что-нибудь в этом роде. Урок дан. Мабиш его никогда не забудет. Она льнет к Бри-Бри, который все прощает. Но вдруг является у Сесили миллион, и Гюстав опять бунтуется. Он не хочет жениться. Гюстав ломается, Гюстав ругается скверными словами. Надо, непременно надо, чтобы Гюстав ругался скверными словами и плевал на миллион, иначе буржуа не простит ему. Неизъяснимого благородства будет мало. Пожалуйста, не думайте, чтоб буржуа противоречил себе, не беспокойтесь. Миллион не минует счастливую чету, он неизбежен, и под конец всегда является в виде награды за добродетель. Буржуа себе не изменит. Гюстав берет под конец миллион, Сесиль. А затем начинаются неизбежные фонтанчики. Катуновые колпаки, плеск струй и прочее, и прочее. Таким образом, и чувствительности выходит много, и неизъяснимого благородства стрекороба, и Бопре, торжествующий и раздавивший всех своими семейными добродетелями, и, главное, миллион в виде фатума, в виде закона природы, которому вся честь, слава и поклонение, и так далее, и так далее. Бри-бри и Мабиш выходят из театра совершенно довольные, успокоенные и утешенные. Гюстав их сопровождает и, подсаживая чужую Мабиш в фиакр, потихоньку целует у нее ручку. Все идет как следует. Об издании ежемесячного журнала «Эпоха», литературного и политического, издаваемого семейством Михаила Михайловича Достоевского. Издание «Эпохи» журнала литературного и политического будет продолжаться в будущем 1865 году семейством покойного Михаила Михайловича Достоевского. «Эпоха» будет выходить по-прежнему раз в месяц в прежней программе в объеме наших ежемесячных журналов, то есть от 30 до 35 листов большого формата в каждой книге. Собственники журнала принимают в издании его непосредственное участие. Все прежние, всегдашние сотрудники покойного редактора и почти все те писатели, которые помещали свои произведения в изданиях Михаила Достоевского, господа Лецкий, Аверкиев, Страхов, Владиславлев, Акшарумов, Горбачев, Долгомостьев, Островский, Плещеев, Понский, Милюков, Федор Достоевский, Бабиков, Фатеев, Майков, Тургенев и многие другие по-прежнему будут помещать свои труды в эпохе. Из них Островский положительно обещал нам в будущем году свою комедию. Тургенев уведомил нас, что первая написанная им повесть будет помещена в нашем журнале. Федор Михайлович Достоевский, кроме постоянного, непосредственного своего участия в эпохе, поместит в ней в будущем году свой роман. Журнал постоянно расширяет круг своих сотрудников. Направление журнала неуклонно остается прежнее. Разработка и изучение наших общественных и земских явлений в направлении русском, национальном, по-прежнему будут составлять главную цель нашего издания. Мы по-прежнему убеждены, что не будет в нашем обществе никакого прогресса, прежде чем мы не станем сами настоящими русскими. Признак же настоящего русского теперь — это знать то, что именно теперь надо не бронить у нас на Руси. Не хулить, не осуждать, а бить уметь. Вот что надо теперь наиболее настоящему русскому. Потому что кто способен любить и не ошибается в том, что именно ему надо любить на Руси, тот уж знает, что и хулить ему надо. Знает безошибочно. И чего пожелать, что осудить, о чем сетовать, и чего домогаться ему надо. И полезное слово умеет он лучше и понятнее всякого другого сказать, полезнее всякого присяжного обличителя. Многое научились мы бронить в нашем Отечестве. И иногда надо отдать справедливость, довольно остроумно, и как будто даже и метко бронились. Чаще же всего городили ужаснейший вздор, за который покраснеют за нас грядущие поколения. Зато мы до сих пор не научились и почти сплошь не знаем того, что именно должно не бронить на Руси. За это и нас никто не похвалит. В самом деле, в чем мы наиболее все ошибаемся и в чем все до ярости не согласны друг с другом? В том, что именно у нас есть хорошего. Если бы только удалось согласиться в этом пункте, мы бы тотчас же согласились и в том, что у нас есть нехорошего. Неумелость — это опасный и червивый признак для общества. Вот отчего нас, то есть общество, до сих пор и не понимает народ. Народ и мы любим розно. Вот в чем наш главный пункт разделения. Непонятно.